Он улыбнулся. Ему льстила роль тайного и юного любовника, тем паче, что соперник был мужчина его лет. «А ты?» — спросила она. «Ты сможешь?» «Мне говорили, что ты не свободен». «Я свободен», — ответил он, слегка поморщившись. «Не будет же он говорить с ней о Поле». Она выпорхнула из машины, помахала с порога ручкой, и он уехал. Эта фраза о свободе отчасти смутила его. «Свободен» — это означало «свободен от каких-либо обязательств». Он нажал на акселератор. Ему хотелось поскорее увидеться с Поль. Только она одна может его успокоить. И, конечно, успокоит. Должно быть, она только что вернулась, потому что еще не успела снять пальто. Лицо у нее было бледное, и когда он вошел, она бросилась к нему, уткнулась в его плечо и застыла. Он обнял ее, прижался щекой к ее волосам и ждал, пока она заговорит. Как хорошо, что он поспешил к ней. Он ей нужен. Очевидно, что-то случилось. И при мысли, что он это предчувствовал, он ощутил, что его нежность к ней вдруг стала необъятной. Он ее защитит. Конечно, она сама сильная и независимая и умная, но он знал, в ней было больше женской слабости, чем в любой другой женщине, с которой его сводила жизнь. И поэтому он ей нужен. Она тихонько высвободилась из его объятий. «Хорошо съездил, как Лиль». Он бросил на нее быстрый взгляд. Нет, конечно, она ничего не подозревает. Не из той она породы женщин, чтобы расставлять мужчинам ловушки. Он поднял брови. Да так. Ну а ты? Что с тобой? Ничего. Ответила она и отвернулась. Он не настаивал, потом сама все скажет. А что ты делала? Вчера работала, а сегодня была на концерте в зале Плеяль. «Ты любишь Брамса?» — спросил он с улыбкой. Она стояла к нему спиной, но при этом в вопросе обернулась так поспешно, что он невольно отступил. «Почему ты спрашиваешь?» «Я слышал на обратном пути часть концерта по радио». «Ах, да», — произнесла она. Концерт транслировали. «Я просто удивилась твоей любви к музыке». «Какие я твоей? Что это тебе вдруг вздумалось? А я-то воображал, что ты играешь в бридж у Даре или...» Она зажгла в маленькой гостиной свет, усталым движением скинула пальто. «Меня пригласил на концерт молодой Ван Ден Бэш. Делать мне было нечего, и я никак не могла вспомнить, люблю ли я Брамса. Странно, да? Вдруг не могла вспомнить, люблю ли я Брамса». Она рассмеялась, сначала еле слышно, потом громче. Целый вихрь мыслей пронесся в голове Роже. «Симон Ван Ден Бэш. Уж не рассказал ли он об их встрече в Удане? И потом, почему она смеется?» «Поль», — произнес он, — «успокойся». «И вообще, что ты делала с этим мальчишкой?» «Слушала Брамса», — ответила она и снова засмеялась. «Хватит говорить о Брамсе. Но о нем-то и идет речь». Он взял ее за плечи. На глазах у нее от смеха выступили слезы. «Поль», — сказал он, — «моя Поль, что тебе наболтал этот тип? И вообще, чего ему от тебя нужно?» Роже был в бешенстве. Он чувствовал, что его обскакали, оставили в дураках. «Конечно, ему 25, — сказал он. «В моих глазах это недостаток», — мягко произнесла Поль, и он снова обнял ее. «Поль, я так в тебя верю, так верю. Даже мысль мне непереносима, что какой-то юный шалопай может тебе понравиться». Он прижал ее к себе. Вдруг ему представилась Поль, протягивающая руки другому, поль, целующая другого.